Глава 20. Запустение. Свечение терминала было не очень ровным. Иногда он начинал мерцать, видимо, из-за кустарности соединения с новым источником питания. Не тратя времени зря, Андрей подошел к управляющему модулю, похожему на небольшой столик, и надавил руками на его поверхность, пробуждая систему от сна. Терминал принял код доступа, и на поверхности стола стали расплываться многочисленные блоки данных, кое-где поднимаясь над столом и устремляясь к потолку. Андрей с некоторым испугом уставился на такой массив информации. «И как тут прикажете искать нужное?» Михалыч так и не рассказал конкретной методики поиска, а на тщательное обследование всей собранной тут информации и нескольких лет не хватит. Внимание Андрея привлекла странная программа в одном из углов. Какая-то визуализация, которую он активировал, повинуясь то ли неявной догадке, то ли интуиции. Разрозненные данные резко всосались в стол, и наверх вышла карта. Полная карта долины и довольно подробная. Правда, судя по обозначениям, эта станция охватывала лишь восточный сектор и центр, зону расположения базы. Сейчас карта была пуста. Лишь в том месте, где располагался сам узел связи, горел желтый огонек. Появилась надпись «Станция в режиме ожидания. Потеряна связь с базовым узлом. Активировать архивный режим? Подтвердите переход голосовой командой». «Активировать архивный режим». Андрей не имел ни малейшего понятия, что из себя этот самый режим представляет, но выбора у него не было. Надо хоть что-то делать. Надпись исчезла, и через несколько секунд сбоку появилась календарная панель. Андрей ткнул наугад в случайную дату, и карта тут же взорвалась сотнями разноцветных огоньков, между которыми возникали и гасли линии. Легкое касание ближайшего огонька, и под его руками возник целый блок данных. Какие-то аудиозаписи, текстовые сообщения и изображения. Все данные, которыми обменивались между собой эти пункты. Он нашел глазами восточный наблюдательный пункт и открыл его, увидев собственные отчеты и записи их переговоров со штабом. Как интересно. Однако совершенно бесполезно для поиска траектории ракеты. Или нет? Настроив время так, чтобы оно охватывало ночь перед разрушением базы, Андрей нашел функцию воспроизведения. Замелькали огни и линии, передавая информацию. Догадка была весьма неточной. Андрей не был уверен, что сможет таким образом выследить ракету, но все же. Неожиданно что-то мелькнуло. Одна из линий около базы задрожала, прямо перед ее уничтожением. Сбой системы терминала или же действительно что-то есть? Андрей повторил фрагмент и снова увидел, что линия передачи на западе за несколько секунд до взрыва как-то странно исказилась, словно в сигнал что-то вмешалось, что-то постороннее. Прогнав запись еще несколько раз, он окончательно убедился в том, что какая-то аномалия за считанные секунды до взрыва пронеслась через западный участок центрального сектора. К сожалению, эта станция связи не могла дать ему большего. Она просто не доставала до западных областей. И что теперь делать? До западной части теперь довольно далеко добираться. Придется обходить выжженную базу по большой петле. Защита костюма радиацию может и выдержит, но даже так оказаться на этой равнине, словно удачная мишень в тире, ему совершенно не хотелось. А идти на запад все равно придется, хочется ему или нет. Андрей отключил терминал и отсоединил опустошенную на четверть энергоячейку. Тут теперь делать нечего. День еще был в своих правах, осыпая землю блеклыми лучами местного солнца. Вполне можно пройти какую-то дистанцию до цели. Где находится, или, по крайней мере, должен был находиться западный узел связи, Андрей узнал из данных Соколова. Он был дальше от центра, чем восточный, но не сильно. Открыв на экране костюма собственную карту, он проложил примерный маршрут. Не так уж и много получалось, можно обойти за один световой день, если выходить с утра. Сейчас, однако, было уже явно не утро, так что в пути придется где-то ночевать. Да и необходимость время от времени принимать живец действовала на нервы. Сделать-то его было не из чего. Последний спирт, бывший в платформе, он потратил еще там. Проблема добыть еще спирта стала как никогда актуальной. У местных иммунных наверняка можно было бы купить уже готовый живец. Только вот где их взять, этих иммунных? Разбежались после взрыва, если, конечно, вообще не превратились в атомитов. Андрей внимательнее рассмотрел карту. Недалеко от его планируемого маршрута имелся стаб, в котором до взрыва жило несколько десятков иммунных. Там у них было нечто вроде зоны отдыха в безопасных землях базы. Наверняка там есть бар или что-то вроде того. Решив заглянуть туда по дороге, Андрей выпрыгнул из модуля связи. Возник соблазн запустить двигатель и поехать прямо на этой машинке, но здравый смысл победил. Этот тихоход едва ли будет быстрее его самого, а вот заметно его будет издали. Приставив вырванную дверь обратно, Андрей снова закутал все в маскировочную сетку. Враги, скорее всего, не смогут вскрыть защиту блоков памяти, но зачем давать им лишний соблазн? Тем паче, что это место теперь заметить трудновато. Оно глубоко в лесу, да и выпиравшая вверх антенна теперь обрушилась. Бодрым шагом Свиридов двинулся прочь. Он шел чуть боком, чтобы не выйти ненароком к месту крушения. Показываться там, где могут быть сейчас вражеские наблюдатели, было ему не с руки. Иногда он с тревогой поглядывал на небо. Хотя масочники применили беспилотник только один раз, вряд ли у них только одна такая игрушка. Под ногами мягко пружинил дерн. Вдыхая через отключенные фильтры приятный лесной воздух, Андрей поймал себя на мысли, что наслаждается этим. Чем? Да всем! Он впервые ощущал Стикс как полноценный живой мир. Вот уж действительно, словно вылупившийся из своей скорлупы цыпленок. За отсутствием точного позиционирования Андрей сверялся с картой по крупным ориентирам. Признаков цивилизации не было довольно долго. Дорога появилась неожиданно. Обычная асфальтовая дорога не первой свежести, покрытая многочисленными выбоинами. Некоторые из них были довольно грубо залатаны черными кляксами свежего полотна. Она-то и была ему нужна. Идти по ней в костюме было не так приятно, как по лесу, но скорость передвижения выросла. Аудиосистема костюма чутко прислушивалась к происходящему спереди и сзади. Мало ли кому в голову взбредет ездить по этой межкластерной дороге в это неспокойное время. Около 2 часов он спокойно шел вперед, миновав 3 небольших кластера. Асфальтовая дорога перетекла в грунтовку, а та, в свою очередь, в приятно родную дорогу из массивных плит особого полимера, похожего на камень, характерную для мира Андрея. Солнце уже клонилось к закату, когда в ушах раздалось тихое пиликанье предупреждения. Кто-то двигался по дороге навстречу ему. Андрей спешно включил все доступные режимы маскировки и юркнул в кусты. Ждать пришлось 10 минут, не меньше. По дороге двигался кустарный грузовик. Свиридов знал такие машины. На них в некоторых мирах перевозились на большие расстояния различные габаритные грузы. Впрочем, эта машина была заточена под другие задачи. Стены грузового отсека покрывали пластины стали. Техники базы всегда презирали подобные модификации, говоря, что любой элитник растерзает их словно картонный щит. Иммунные резонно парировали, что элитник — не такой уж частый гость в краях базы, а вот всякая мелочь вполне себе обломает зубы о такую броню. Когда-то мнение иммунных казалось Андрею правильным. Да вот только последние злоключения, в ходе которых он уже столкнулся с 2 элитниками в самом сердце некогда безопасных земель базы, заставили его изменить свою точку зрения. Поверх кабины была устроена странная бронированная конструкция, чем-то похожая на турель, но куда больше и кустарнее. Внутри вроде как даже сидит человек. Пулеметная башенка, не иначе. Кому принадлежал этот грузовик, Андрей знать не хотел. Тот с шумом и грохотом промчался мимо, не заметив его, и скрылся в поднимаемой им же пыли, активно сыпавшейся с огромных колес. Пришлось даже ненадолго снова включить фильтры. Проверив карту вновь, Андрей подумал, что этот грузовик вполне может быть с нужного ему стаба. Неужели там кто-то еще остался? Оказалось, что нет. В этом Андрей воочию убедился, добравшись до места в сумерках предшествующих ночи. Стаб был заброшен. Окруженный периметром из бетонных плит, небольшой стаб встретил его широко распахнутыми воротами. На смотровой башенке около ворот висел разлагающийся труп. Система ночного видения услужливо осветила табличку, приколоченную к его груди ржавыми гвоздями. Барыжил хреновым спеком. Бедолага. Торговлю наркотиком из нитей зараженных среди иммунных база не одобряла никогда и всегда поощряла расправы над изготовителями и распространителями. Правда, все равно изготавливали и продавали. Слишком уж полезны были эффекты от этой гадости в критических ситуациях, по словам бывалых иммунных. Открыв ворота, Андрей скользнул внутрь. Все вокруг носило на себе следы спешного бегства. Разбросанные повсюду вещи, включая довольно ценные. Прямо около ворот россыпью были разбросаны латунные цилиндры примитивных боеприпасов. Иммунные такое бы точно не бросили, если бы необходимость не прижала. Небольшое заведение с вывеской бара находилось на другой стороне стаба. Андрей не стал идти поперек главной площади, в центре которой громоздилось какое-то огромное кострище, не особо давнее. Кажется, в его центре виднелась привязанная фигурка человека. Барная дверь оказалась заперта изнутри. Легким движением руки Андрей выбил ее прочь и вошел в помещение. Заведение было разгромлено. Местный хозяин явно постарался, обустраивая свое здание. Панели из красного дерева на стенах, пусть и покрытые следами от ударов, но любовно покрытые лаком и явно не одним слоем. Изящные лампы под потолком, каменная барная стойка. Доставить сюда все это было, конечно, возможно, вот только вылазки в городские кластеры за подобной роскошью стоили ох как недешево. В экране огромного телевизора, занимавшего почти всю стену, торчала табуретка. Вонзилась ножкой, да так и застряла. Все напитки с полок были сметены и валялись на полу, пропитывая воздух стойким алкогольным духом. «Брось спичку, и все загорится!» Устроивший этот погром человек лежал на полу, в окружении бутылок из-под виски. Он был мертв, и довольно давно. Судя по отсутствию внешних повреждений, причина смерти была довольно оригинальной для Стикса. Упиться насмерть не всем дано, с лошадиным-то здоровьем иммунных. Андрей обогнул барную стойку и заглянул за нее, высматривая целые бутылки. Почти все разбилось, но несколько особенно толстостенных пузырей были целы. Андрей выцепил их из общего беспорядка и поставил на гладкую каменную поверхность стойки. Названия были ему незнакомы. Однако то, что в этой бурде содержится больше 40% спирта, было точной информацией. В нос шибануло каким-то странным запахом, не сказать, чтобы приятным. Отмерив шейкером пол-литра этой бурды, Андрей бросил внутрь спаран. Новый живец показался каким-то более... слабым. У него не было такого сильного и яркого воздействия, но то, что пропорция именно такова, Андрей помнил уверенно. Лучше не рисковать попусту, а то так и квазом стать недалеко. В этом, в принципе, нет ничего дурного, но в костюм он после таких трансформаций может и не влезть, а его пользу переоценить невозможно. Свиридов видел пару раз этих квазов. Приходили они и на базу. Очень мощные и опасные бойцы иммунных, прокачивавшие свои навыки в ущерб иммунитету. На базу они являлись за белым жемчугом, стоившим им очень солидных средств, выражавшихся в различном ценном барахле, ценных металлах, драгоценных камнях и иногда информации. Воротилы из штаба иногда давали им заказы на иномирные книги, пользовавшиеся на родине большим спросом. Забавно, наверное, читать автора, которого в твоем мире попросту нет. Слив остатки живца в одну из бутылок, Андрей спрятал ее в ранец и добавил туда пару бутылей с алкоголем. Идти дальше было бессмысленно. Пустая трата энергии на ночное зрение. Да и устал он уже за целый-то день. Лучше передохнуть. Утро встретило его в уютной кровати местной гостиницы, за ночь успевший подломиться под весом костюма. Кошка лежала на грудной пластине и тихо мурчала. Ох уж эта железная животина! Она столь неподвижна, что про нее просто забываешь, как про неотъемлемую часть костюма, Конечно, если ей самой не взбредет в голову куда-нибудь свалить. Тогда скроется так же незаметно и начхать ей на твои планы. В процессе вставания несчастный предмет мебели был окончательно доломан. Кошка же с недовольным мявом спрыгнула на пол и, потянувшись, вновь заползла на плечо, где и застыла. Андрей неодобрительно посмотрел на робота, но ругать или осуждать бессловесную машину не стал. Какой в этом смысл? В солнечном свете Стаб казался еще более мертвым, чем ночью. Ветер гулял в разбитых окнах, теребя узорчатые синие занавески. Кострище в центре поселения действительно оказалось местом жестокой казни. Кого конкретно тут казнили и за что, было непонятно. Может, просто спалили низшего зараженного. Но зачем такая жестокость? Даже зараженные не виноваты в том, что с ними случилось такое. Пусть они и несут смерть беззащитным иммунным. Покинув заброшенный стаб, Свиридов вернулся на дорогу и двинулся по ней дальше. До станции связи Запада оставалось совсем немного. Раздвинув кусты, Андрей осмотрел огромную поляну, покрытую ромашками. Красивое зрелище, которое несколько портило возвышавшаяся над местностью огромная антенна. Подойти к ней он не решался, внимательно изучая суетившихся рядом людей. Точнее, масочников. Когда Андрей подошел к границе этого кластера, он услышал громкий шум и успел затаиться. Около фургончика узла связи стояли два потрепанных бронеавтомобиля. Вокруг суетились враги, человек 6. Еще один, судя по всему, был внутри. Масочники стояли безмятежно, урчаще переговариваясь друг с другом. Один из них так и вовсе присел, прислонившись к машине. Было похоже, что он уснул. Однако можно ли утверждать такое с уверенностью про этих-то мутантов? Ясно было одно. Их надо отсюда выбить как можно быстрее и попытаться вызнать нужную информацию. Узел-то так и так придется уничтожить. Оставлять его им никак нельзя. Кошка, неожиданно спрыгнув с плеча, скрылась в высокой траве. Андрей едва не выстрелил в эту своевольную засранку, напугавшую его до чертиков. Решив не заморачиваться по поводу робота, уже доказавшего свою полезность в полевых условиях, пусть и весьма странным образом, Андрей активировал все слои маскировки и осторожно двинулся вперед. Он старался не тревожить траву. Враг-то, может, его и не увидит, да вот только услышит вполне отчетливо. Вряд ли они там все глухие. Если это разновидность зараженного, то слух у них должен быть гораздо лучше зрения. Держа в руке виброклинок, Андрей подкрался к своей первой жертве. Масочник, с которого должна была начаться эта локальная резня, был тем самым, то ли спавшим, то ли просто отдыхающим около машины. Когда Андрей был уже в двух шагах, враг услышал его и вскинул голову, намереваясь поднять тревогу. Но прорезающая сталь лезвия вонзилась в середину его горла, обрывая звуки и легким взмахом отсекло голову прочь. Оставшиеся 5 масочников все так же были заняты своими делами. Но так скрытно к ним не подкрасться. Вытащив из кармана импульсную мину, Андрей активировал ее на взрыв по сигналу и засунул под днище одной из бронемашин таким образом, что машину можно было бросить прямо в сторону мутантов. Отбежав в сторону, уже почти не скрываясь, он активировал мину. С визжащим звуком машина взвилась в воздух и рухнула на землю. Двое масочников, бывших на ее пути, успели отпрыгнуть, но одному это не удалось. Металлический корпус навалился на него, буквально раздавив в лепешку. Враги зашевелились, похватав оружие и пытаясь понять, откуда пришла угроза. Один из них бросился к машине, над которой виднелась антенна дальней полевой связи. Андрей не собирался давать ему шанс связаться со своими. Бросок ножа, и в черепе зараженного уже торчит черная рукоятка, а лезвие выходит из порвавшегося спорового мешка. Своим броском Андрей выдал позицию, и в его костюм ударили пули. Слабые пули местного огнестрела, не способные причинить серьезного урона защитным экранам. Вскинув винтовку, Андрей резко отключил маскировочные модули и выстрелил. Заряд снес голову одному из зараженных. Осталось двое. Один из них разворачивается и запрыгивает внутрь модуля связи. Второй растерянно топчется на месте и отлетает назад, получив заряд в грудь. Его грудная клетка разворочена, внутренности вываливаются наружу, через сквозную дыру видны обломки позвоночника. Торжествуя победу, Андрей бросился вперед, вырывая на ходу засевший в черепе одного из врагов клинок. И в этот момент модуль связи с грохотом взорвался, разлетаясь на тысячи фрагментов.